Глава 94. Не мой. Или нет? Никита испугался собственной уверенности. А вдруг он сглазил, и сейчас выяснится, что вся эта операция с охотой на него была всего лишь отвлекающим маневром. А на самом деле Маули уже давно похитил Викторию. Или не Маули, а Квинлан Зорг. «Привет». В этот момент дверь все-таки открылась, и Никита увидел свою недавнюю спутницу. Девушка выглядела как обычно. Желтый комбинезон, длинные темные волосы, свисающие чуть ли не до пояса. Было видно, что она вся была погружена в работу. Но появление Никиты смогло растопить привычную холодность и позволить улыбке прорваться на лицо девушки. «А я теперь у вас работаю!» Никита показал свое направление. «Ого! Боевой слуга секты? Поздравляю!» Виктория радостно хлопнула парня по плечу. «А я знала, что ты далеко пойдешь. И ты вовремя. Мне как раз нужно перетащить пару коробок в архив». С этими словами девушка завела Никиту в комнату без окон, находящуюся, судя по всему, рядом с ее кабинетом. Парень даже успел напридумывать себе всякого, когда они вместе с девушкой неожиданно оказались в темноте. Но тут Виктория включила свет, и вся романтика моментально улетучилась, освободив место, наверное, для сотни коробок, что были расставлены вдоль каждой из стен в несколько рядов. «А где архив?» Никита постарался прикинуть фронт работ. «В подвале». Виктория проводила парня до конца коридора и указала на уходящую вниз лестницу. «Всего 72 ступени, каждая в честь одного из покинувших нас темных богов. Ты, главное, все спусти, а дальше уже архивные крысы сами справятся, тем более, что внутрь тебя все равно не пустят. И я рада, что на подмогу мне прислали именно тебя». Выдав такое немного неожиданное завершение своей речи, Виктория резко развернулась и убежала в свой кабинет, оставив Никиту одного. Парень собрался было догнать девушку, но потом решил, что сначала нужно закончить с доверенной ему работой. Тем более, что пока он один, а вокруг будет столько бумаг, разве это не идеальное время, чтобы попробовать найти манускрипт со схемой развития каналов? И это не знак того, что задание Алисы важнее, а просто понимание, что и самому Никите это необходимо. Ну-с, попробуем, насколько это все сложно. В первый заход Никита решил взять с собой всего 4 коробки. С его новой силой он почти не замечал их тяжести. А вот проверить дорогу, чтобы потом нигде случайно не потерять равновесие, это было необходимо. Опыт, приобретенный парнем за время, проведенное на стройке, подсказывал ему, что сейчас это проблема номер один. Так и оказалось. 72 закрученные по спирали ступеньки — это только на первый взгляд кажется не очень сложным. А вот пробежать по ним, не теряя равновесия, при том, что некоторые из них предательски трещали и ходили ходуном, оказалось уже сложнее. Впрочем, не для Никиты. Сначала он пытался полагаться только на свои рефлексы, но потом догадался перейти на внутреннее зрение, и все опасные места словно подсветились, оберегая от будущих ошибок. Никита довольно улыбнулся, поставил захваченные в первый заход коробки перед огромной стальной дверью и побежал обратно. По дороге он успел задуматься о том, что уже спустился ниже уровня котлована от дома на Козьей. Выходит, архивы секты теней расположились рядом с древним городом Дварфов. Ну или даже захватили какую-то его часть. Оказавшись наверху, Никита решил для упрощения и ускорения процесса разбить свою работу на два основных этапа. Первый — перетащить коробки к лестнице, и уже затем второй — спустить их все вниз. Могло показаться, что подобное разделение только все усложнит, но парень знал, что это не так. Выделив максимально простые блоки в задаче, он по факту дал своему телу возможность подстроиться под них, разгоняя скорость процесса до максимума. В свое время по такой схеме на стройке Никита успевал закончить все дела на час, а то и два раньше, чем другие добровольные помощники. А еще, пока тело занималось максимально однообразным трудом, парень мог позволить себе сосредоточиться на исследовании содержимого доверенных ему коробок. Донес, быстро открыл, просмотрел, поставил на место. Ничего сложного. В итоге, перетащив всего с четверть от общего количества макулатуры, парень наткнулся на то, что искал. Изначально эта задача казалась ему гораздо сложнее. Но вот он, не прикладывая особых усилий, уже заполучил искомый манускрипт. личное дело, ученик Юзеф Капри. Никита открыл папку, вытащил оттуда несколько листов со схемами энергетических каналов, спрятал их у себя на груди, а все остальное вернул на место. Вот и готово. Тут же проснулось желание опробовать новую технологию на себе. Тем более, что парень вполне представлял, как создать эти каналы. И энергии у него там более чем достаточно. Так зачем терять время? Или все же лучше подождать? Никита продолжал таскать ящики, осматривая их по старой схеме. И тут как раз обнаружил новое личное дело. Это принадлежало некой Игрис Наполи. И схемы каналов, набросанные для девушки ее учителем, практически не отличались от того, что Никита уже видел в первом манускрипте. Выходит, Алиса не ошиблась, и схемы действительно похожи. Может быть, вот он знак, что и вправду не стоит терять время. «Не стоит гробить свое энергетическое ядро. Вот это да!» Неожиданно в голове парня раздался голос дневника. Похоже, решение Никиты ему настолько не понравилось, что вздорная книга решила опять себя показать. Уже, кстати, второй раз за день. «Неправильно проложишь каналы, и тебя, если не сожжет, так перекосит. Хочешь ходить кривым или горбуном? Впрочем, тебе бы, наверное, пошло. Запомни, последний раз тебя предупреждаю. Ты светлый, у тебя свой путь, и темные схемы тебе не подойдут». На последних фразах голос дневника звучал гораздо тише, чем в начале. Чувствовалось, что тот потратил на эту речь слишком много сил. И Никита был ему очень за это благодарен. Ведь, погнавшись за мощью следующей ступени, он чуть не совершил такую глупую ошибку.